Майкл Муркок. Меч и конь. Часть первая, в которой собираются армии и обсуждаются планы сражения с Фойи-Миори и взятия Каэр-Луда. Усидов просят совета и с благодарностью принимают его. Но, как это часто бывает, совет приводит к новым трудностям. Глава первая. Пора великих деяний. И пришли они в Каэр-Малот, пришли все, высокие воины в лучших одеждах с надежным оружием горцевали на могучих конях, и не было сомнений в их силе и величии. Местность вокруг Каэр-Малота расцвела яркими цветами, шатры из тяжелого шелка и боевые стяги, золото браслетов, серебро пряжек, блестящий металл шлемов, жемчужные инкрустации тяжелых кубков и драгоценностей, что хранились в походных укладках. Это было крупнейшее собрание мобденов, куда прибыли все до одного. Люди Запада, пасынки Солнца, чьи братья на Востоке погибли в бесплодных сражениях с Фойи-Миори. В центре лагеря высился шатер куда больше всех остальных. Цвета морской воды он ничем не был украшен, и у входа не колыхались стяги. Одного его размера было достаточно, чтобы понять, что в нем обитает Илбрек, сын Мананана Маклира, величайшего героя сидов, прославившего свое имя в битвах с Фойи-Миори. У коновязи близ шатра стоял огромный вороной жеребец. Он единственный мог нести на себе гиганта. И видно было, что конь этот умен и силен. Настоящий конь сидов. Хотя Илбрека от всей души принимали в Каэр-Малоде, он не мог найти помещение достаточно высокого, чтобы уместиться, и ему пришлось поставить свой шатер среди собравшихся воинов. За полем, усеянным шатрами, палатками и вигвамами, тянулся зеленый лес с раскидистыми деревьями. Пологие склоны холмов заросли дикими цветами и кустарниками, чьи соцветия сверкали, как драгоценные камни в лучах солнца. К западу лежала синяя гладь океана, покрытая белыми барашками, и на гребнях волн качались серые чайки. У близлежащих берегов теснились приставшие суда. Они приходили из земель Гвидна-Гранхира и из страны Тир-Намбео. Корабли разных очертаний и разного предназначения, военные и торговые, морские и речные. Но все, что могло держаться на воде, сейчас было использовано для одной цели — доставить племена мобденов на большой сбор. Корум стоял рядом с карликом Гафананом на зубчатых стенах Каэр-Малода. Гафанан считался карликом лишь по меркам сидов, хотя на самом деле был куда выше Корума. Сегодня он вышел без своего блестящего шлема. Его нечесанная черная грива падала на плечи, сливаясь с бородой, так что определить, где начинается одно и кончается другое, не представлялось возможным. На нем были простая рубашка из синей ткани с красной вышивкой по воротнику и у обшлагов, стянутая широким кожаным поясом, плотные короткие штаны, а щиколотки и голени перетягивали ремешки сандалий. В мощной, покрытой шрамами руке он держал рог с медом, из которого время от времени отпивал. Другая рука лежала на рукоятке верного, обоюдоострого боевого топора, одного из последних в арсенале оружия света, оружия сидов, специально выкованного в другом измерении для борьбы с Фойи-Миори. Карлик Сид с удовлетворением смотрел на шатры мобденов. «Они все прибывают», — сказал он, — «отличные войны, но несколько неопытные в той войне, которую нам предстоит вести», — уточнил Корум. Он смотрел, как поле пересекает колонна северных мобденов. Они были высокие и суровые, в алых накидках, под которыми покрывались испариной, в рогатых, крылатых или простых круглых шлемах. Бороды у них были большей частью рыжими. Солдаты из Тирнамбео, вооруженные широкими мечами и круглыми щитами, презирали все остальное оружие, кроме ножей, что висели на нагрудных перевязях. Их смутные лица, покрытые или боевой раскраской, или татуировкой, подчеркивали и без того свирепый вид. Из всех оставшихся в живых мабденов они были единственными, кто продолжал жить в основном войной, ибо существовали в своих суровых, отрезанных от мира землях, где презирали изнеженность мабденской цивилизации. Чем-то они напоминали куруму древних мабденов, мабденов графа Кре, который в свое время преследовал его в том краю ущелья гор. И Корум было удивился своей готовности служить потомкам этого жестокого звероподобного народа. Но, вспомнив Ролину, он понял, почему делает то, что должен делать. Отвернувшись, Корум стал рассматривать крыши города-крепости Каэр-Малот. Разморенный солнечным теплом, он прислонился к зубцам стены. Прошло больше месяца с той ночи, когда принц стоял на краю провала у замка Оуин, бросая вызов орфисту Дагдагу, который, в чем Корум не сомневался, обитал в развалинах. Мэтт с трудом успокоила его, заставив забыть ночные кошмары. Теперь он считал, что все страхи объяснялись усталостью и пережитыми опасностями. Корум нуждался лишь в отдыхе, вместе с которым придет и успокоение. На ступенях, ведущих к стене, появился Джерри О'Коннелл. Он был в привычной мятой шляпе, а на левом плече удобно устроился маленький, крылатый черно-белый кот. Джерри приветствовал друга обычной, веселой улыбкой. «Я только что вернулся с залива. Пришли еще корабли. Изану. Как я слышал, последние. Ждать больше некого». «Есть еще войны?» — спросил Корум. «Не так много. Они доставили главным образом меховую одежду, всю, что успели сшить Вану». «Отлично!» — Гофанан склонил огромную голову. «По крайней мере, будем как следует одеты, когда пойдем через морозные земли Фойе-Миоре». Стиснув шляпу, Джерри вытер взмокший лоб. «Трудно представить, что сравнительно недалеко от нас мир скован жутким холодом». Он снова нахлобучил шляпу и, вытащив из-за отворота куртки какую-то веточку, стал задумчиво жевать ее. «Вот, значит, она, вся сила мабденов!» Подойдя к друзьям, он посмотрел со стены. «Несколько тысяч!» «Против пяти!» Едва ли не с вызовом напомнил Гофанан. «Пяти богов!» Джерри сурово взглянул на него. «Не стоит падать духом, но мы не должны забывать и о силе наших врагов! Кроме того, есть и Гайнор, Гулеги, и народ Севера, и псы Кереноса, и...» Помолчав, с легкой ноткой сожаления Джерри тихо добавил: «И Калатин!» Гофанан улыбнулся. «Да, — признал он, — да мы уже научились справляться со всеми этими опасностями. Они уже больше не представляют такой угрозы. Народ Сосен боится огня. Гайнор боится Корума. Что же до гулегов, то у нас есть Рок Сидов. Он же дает власти над псами. Что касается Калатина...» «Он смертен, — сказал Корум. — Его можно уничтожить, и этим займусь я сам. Он обладает властью над тобой, Гофанан. Но кто знает, может, она уже ослабла. Но сами Фой и Мьори не боятся никого и ничего, — заметил Джерри О'Коннелл, — и об этом мы должны помнить. — В этом измерении они боятся лишь одного, — сказал Гофанан спутнику героев, — Крайгдона, и об этом мы тоже должны помнить. — Они об этом не забывают и не подойдут к Крайгдону. Кузнец Гофанан свел черные лохматые брови. — А может, и подойдут, — произнес он. «Мы должны думать не о Крайгдоне, а о Каэр-Луде», — сказал друзьям Корум, — «ибо именно его придется штурмовать. Как только Каэр-Лут будет взят, сразу же поднимется боевой дух. Этот подвиг придаст силы нашим воинам и поможет им раз и навсегда покончить с Фойями Йори. «Великие деяния нам в самом деле необходимы», — согласился Гофанен. «Но нужны и умные мысли». «И союзники?» — с чувством добавил Джерри. «Такие союзники, как ты, добрый Гофанен, и золотой Илбрек. Нам не хватает сидов». «Думаю, что кроме нас двоих сидов больше не осталось», — пробормотал Гофанен. «Уж не тебе высказывать такие мрачные мысли, друг мой Джерри». Корум хлопнул серебряной рукой своего спутника по плечу. «Почему у тебя такое настроение? Мы сильны, как никогда прежде!» Джари пожал плечами. «Может, я не понимаю мобденов. Они так радуются всем новоприбывшим, словно забыли о предстоящих опасностях, словно они собираются на дружескую прогулку с Фойями-Йори, а не на смертный бой, который решит судьбу их мира». «Так что, им надо горевать?» — удивился Гофанен. «Нет». «Они должны готовиться к смерти или поражению?» «Конечно нет». «Так что им, исполнять друг для друга погребальные песни или петь и веселиться? Неужели они должны уходить с унылыми лицами и глазами полными слез?» Джари не мог не улыбнуться. «Скорее всего, ты прав, Гофанен. Просто дело в том, что я слишком много видел, участвовал во многих сражениях, но никогда прежде не встречал людей, которые так легкомысленно готовятся к смерти. «Думаю, таков образ мышления мобденов, который они переняли от сидов», — сказал Курум и посмотрел на Гофанена. Тот расплылся в улыбке. «А кто сказал, что они готовятся к своей смерти, а не к гибели Фойями-Йори?» — добавил Гофанен. Джари склонил голову. «Принимаю. Твои слова вдохновляют меня. Просто все это странно. А странности всегда как-то мешают мне». Корум и сам был удивлен, видя своего всегда веселого друга в таком мрачноватом настроении. Он попытался улыбнуться. «Брось, Джари. Такое упадническое настроение тебе не подходит. Ведь обычно насупленным ходит Корум, а Джари сияет улыбкой». Джари вздохнул. «Да», — грустно сказал он, — «надеюсь, наши дела в это непростое время не будут забыты». И, отойдя от друзей, он пошел вдоль стены, пока не остановился, глядя куда-то перед собой. Он ясно дал понять, что не хочет продолжения разговора. Гофанен посмотрел на солнце. «Скоро полдень. Я пообещал помочь советам кузнецам Туанаану. У них возникли затруднения с подбором и весом молотов, которые мы с ними будем использовать. Надеюсь, что вечером еще поговорим с тобой, Корум, когда соберемся обсудить наши планы». Корум вскинул в знак приветствия серебряную руку. Гофанен, спустившись по ступеням, пошел по узкой улочке, что вела к главным воротам. Ему захотелось присоединиться к Джари, но, без сомнения, Джари пока не нуждался в чьем-либо обществе. Помедлив, Корум тоже спустился вниз и отправился на поиски Мэд, ибо внезапно испытал острую необходимость получить утешение от любимой женщины. Пока Корум шел к королевскому залу, ему пришло в голову, что, может быть, он стал слишком зависим от этой девушки. Порой принцу казалось, что он нуждается в ней, как любой мужчина нуждается в выпивке или наркотике. И хотя Мэтт всегда готова была искренне ответить, казалось, что он несчастен, предъявляя ей такие требования. Разыскивая девушку, Корум ясно понял, где посеяны семена той трагедии отношений, что установились между ними. Корум пожал плечами. «Не стоит подкармливать и взращивать эти семена. Их надо уничтожить. И пусть даже основная цель его бытия предопределена, есть некоторые аспекты его личной жизни, которые он может контролировать». «Конечно, так и должно быть», пробормотал он себе под нос. Женщина, проходившая мимо, посмотрела на него, решив, что слова принца адресованы ей. Она несла охапку древков для копий. «Милорд?» «Я вижу, готовитесь вы отменно», — смутившись, сказал Корум. «Да, милорд, мы все трудимся, чтобы разбить фойе Мьори». Она приподняла свой груз повыше. «Спасибо вам, милорд». «Да», — кивнул Корум, помявшись. «Отлично». «Что ж, доброго вам утра». «И вам доброго утра, милорд», — развеселилась она. Опустив голову и крепко сжав губы, Корум пошел дальше, пока не добрался до зала короля Маннаха, отца Мэтп. Но ее самой здесь не было. «Она в оружейной, принц Корум, вместе со своими женщинами», — сообщил слуга. Миновав коридор, принц оказался в широком помещении с высоким потолком, украшенным старыми боевыми флагами, древним оружием и доспехами. Несколько женщин учились управляться с луком, копьями, мечами и прощой. Тут была и Мэтп. Она вращала над головой прощу, целясь в мишень в дальнем конце арсенала. Мэтп была знаменита своим умением владеть прощой татлумом, этим странным оружием из мозгов павших врагов. Оно, как полагали, обладало убийственной силой. Когда появился Корум, Мэтп метнула татлум, который попал в самый центр мишени, и тонкая бронза загудела, а сама мишень, на канате свисающая с потолка, стала вращаться, отбрасывая блики факелов. «Привет», — сказал Корум, и голос его эхом отразился от стен. «Мэтп, длинная рука». Она повернулась, обрадованная, что он стал свидетелем ее мастерства. «Привет тебе, принц Корум!» Она бросила прощу, кинулась к нему и, повиснув у него на шее, внимательно вгляделась в его лицо. «Ты грустен, любовь моя! Что за мысли беспокоят тебя? Какие-то новости о Фойе Мьоре?» «Нет». Корум прижал ее к себе, понимая, что все остальные женщины смотрят на них. «Просто мне захотелось увидеть тебя», — тихо сказал он. Мэтт нежно улыбнулась ему. «Я польщена вниманием принца Сидов». Этот набор слов, подчеркивавший разницу их крови и воспитания, еще больше омрачил его настроение. Он в упор посмотрел на нее, и во взгляде его не было тепла. Узнав это выражение, Мэтт удивилась и, отпрянув, опустила руки и отошла на шаг. Он понял, что не достиг цели своего визита, ибо она, в свою очередь, обеспокоилась. Корум сам оттолкнул ее. Но не она ли первой своими словами отстранилась от него? И хотя ее улыбка была полна нежности, ответ Мэтт призанул его. Отвернувшись, он сдержанно произнес: «Теперь моя потребность удовлетворена. Пойду, навещу Илбрека». Он хотел, чтобы Мэтт попросила его остаться, но понимал, что она этого не сделает, как бы ему этого ни хотелось. Не проронив больше ни слова, он вышел. Мысленно он выругал Джерри Коннелла, мрачность которого окрасила весь день. Он ждал от него лучшего настроения. Тем не менее, он понимал, что возлагает на Джерри слишком большие надежды, и тот начинает сопротивляться, пусть иногда и недолго. Понимал он также и то, что слишком полагается на силу других и меньше всего на себя. Какое он имеет право требовать стойкости от других, если сам полон слабостей? «Я должен быть вечным воителем», — пробормотал Корум, заходя в свою комнату, которую теперь делил с Мэтп, но порой понимаю, что лишь вечно жалею себя. Рухнув ничком на постель, Корум стал обдумывать свойства своего характера, но в конце концов улыбнулся, и плохое настроение стало покидать его. «Ясно, что бездеятельность плохо сказывается на мне», — сказал он, и развивает худшие черты личности. Цель моего существования — быть воином. Может быть, мне стоит заниматься делами и оставить все эти вопросы тем, кто лучше умеет думать. Он засмеялся, преисполнившись терпимости к своим слабостям, и решил, что дольше о них думать не стоит. Поднявшись с кровати, Корум пошел искать Илбрека.